12 июля в Пхеньяне на площадке воспитания места историко-революционной славы в Пхенчхане было собрание рабочих и профсоюзников в честь успешного опытного запуска межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-14». На собрании были заведующий отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ли Ильхуан, соответствующие работники, члены профсоюза и рабочие. Перед собранием участники возложили букеты цветов к мозаичной картине с изображениями Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и героини антияпонской войны Ким Чен Сук. Выступавшие сказали: «Успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-14» является демонстрированием героического духа и государственной мощи Пхеньянской державы и большой победой над ненавистными врагами, пытающимися приостановить динамичное продвижение Кореи. Бессмертные заслуги высшего руководителя Ким Чен Ына, который прославил мощь несокрушимой ядерной державы на Востоке и ракетной державы в мире и создал надежную гарантию вечного будущего нации Солнца, навеки будут прославляться вместе с развитием и процветанием Чучейской Кореи», подчеркнули выступавшие.